Следующий час или около того он вводил Дэймона в курс дела. Подготовленный родителями договорной брак Кириэлли, ее желание учиться магии как братья, он не хотел углубляться в подробности, чувствуя, что придает доверие рассказавшей ему Кириэлли, но основные моменты обрисовал. «Поверить не могу, что мне ничего об этом не рассказывали», сказал Дэймон, глядя в пространство расфокусированным взглядом, вероятно, вспоминая что-то. «Я часто говорю с родителями, но они ничего подобного не говорили. А ты хоть раз спрашивал их о Кириэлле?» — уточнил Зориан. Несколько секунд Дэймон молчал. «Нет», — наконец признал он. «Ну вот видишь», — пожал плечами Зориан. Дэймон тяжело вздохнул и сел несколько прямей. «Хорошо, я признаю, что относился к младшей сестре не лучшим образом. Наверное, я и правда заслужил этот холодный прием, сказал он. «Ну а Фартов? Он-то почему? А я откуда знаю?» — возразил Зориан. «Ты что, думаешь, я говорил с ним о тебе?» Дэймон раздраженно фыркнул. «Да понял я, понял. Без крайней нужды ты не говоришь обо мне. Но ты ведь наверняка догадываешься, чем он живет и что ему не нравится. Ты общался с ним вот уже 6 лет». Зорин онемел, замерев со странным выражением на лице. «Что?» Наконец хохотнул он. «Как тебе вообще такое в голову пришло? С какой стати мне общаться с Фартовым?» «Ты серьезно?» — пораженно спросил Дэймон. Зорин ответил безразличным взглядом. «Он твой брат. Вы живете в одном городе. Ты можешь зайти к нему в любой момент». «И?» Зориан вопросительно наклонил голову. «Хочешь сказать, все эти годы ты вообще не разговаривал с Фартовым?» — спросил Дэймон. И вот он буквально умолял опровергнуть эти слова. «Именно это я и говорю», — кивнул Зориан. На что Дэймон вообще рассчитывал? «Разве в конце цикла не происходит грандиозное вторжение?» — нахмурился Дэймон. Зориан вновь кивнул. «Что Фартов делает во время вторжения?» «Вероятно, вместе с другими студентами добирается до укрытия Академии и проводит ночь там», — пожал плечами Зориан. Признаться, по его личному опыту, укрытие не самое безопасное место. Но тогда сказывалось влияние Красного, информировавшего захватчиков. Без третьего путешественника в укрытиях было спокойно. «Вероятно. Ты никогда не проверял?» — спросил Дэймон. Зориан помотал головой. «Зориан, ради всего святого! Не понимаю, что тебя удивляет», — честно ответил Зориан. «Из всей семьи хуже, чем к Фартову, я отношусь только к отцу. Естественно, я никогда не интересовался, что он делает». Дэймон открыл было рот, словно собираясь возразить, но передумал и покачал головой. «Ну ладно», — вздохнул он. «Ты вообще хоть как-то с ним пересекался за все это время?» «Вообще-то да», — ответил Зориан. «Ближе к концу цикла он толкает одну девушку в багровый плющ и приходит ко мне за снадобьем. Раньше я уходил из комнаты, когда он должен был подойти, а сейчас этого не требуется. В дом Майи он никогда не приходит». «Что бы то ни делало в цикле, он все равно толкает девушку в багровый плющ?» — нахмурился Дэймон. «Насколько я знаю, да», — подтвердил Зориан. «Девушка без памяти в него влюблена, если тебе это о чем-нибудь говорит». Дэймон задумчиво посмотрел на него. «Наверное, это лучше, чем ничего. Но правда, Зориан, тебе обязательно быть столь мелочным и равнодушным. Я знаю, в детстве вы с ним не ладили, но это уже чересчур. Ты слишком лелеешь старые обиды. Тебе легко играть миротворца». Зориан защитным жестом скрестил руки на груди. «Не ты годами терпел этого засранца». «Я всего лишь прошу дать ему еще один шанс», — сказал Дэймон. «Как ты дал его Кириэлле, взяв с собой в Сиорию? Если ты ошибался на ее счет, то может и с Фартовым так же?» «Но я не ошибался на ее счет», — поправил Зориан. «Я не хотел брать ее с собой, потому что она мелкая эгоистичная сплетница. Будет отвлекать от учебы, а потом еще разболтает обо всем матери. Все это правда. Просто меня это уже не волнует. Если смогу вырваться из петли, мое будущее гарантировано. Я могу позволить себе слегка отвлечься, и не страшно, что Кириэлли расскажет матери. Я достаточно могущественен, чтобы делать, что хочу, не оглядываясь на родителей». К его удивлению, Дэймон не разозлился, только грустно улыбнулся и покачал головой. «Отец и мать так беспокоятся, что я совершу ошибку, что срываются в кос отговорить меня от женитьбы и совершенно не замечают кризис прямо у себя под носом», — сказал он. «Хреновая мы семья, верно? И что страшнее всего, очень скоро я обо всем этом забуду, не так ли? После летнего фестиваля все исчезнет, как не бывало. Это так несправедливо. Как я могу решить проблему, о которой даже не помню? Не думаю, что ты смог бы исправить нашу семью, даже будь у тебя все время мира», — сказал Зориан. «Ну да, если задуматься, петля угнетает. Учитывая происходящее, ты еще хорошо держишься». «Наверное, потому что стараюсь о ней особо не задумываться», — пробормотал Дэймон. «Но теперь, когда время кончается, мысли постоянно возвращаются к петле. Тем более, что я столько сделал за последние недели, так много узнал важного. Меня устрашает и бесит мысль, что я все это утрачу. Ну, уверен, ты слышал о записях, что я сохраняю из цикла в цикл для некоторых людей. Заметил Зориан. Если это настолько важно, запиши и передай мне. О, улыбнулся Дэймон. То есть я тоже могу рассчитывать на особые отношения? Должен сказать, твои слова о нашей семье заставили меня побеспокоиться. Что если ты собираешься просто забыть обо мне в следующих циклах? Ты уже знаешь, как найти сферу, и не питаешь ко мне нежных чувств. Зориан смущенно посмотрел на него. Вообще-то такая мысль приходила ему в голову. Хоть старший брат наверняка пригодился бы при поисках остальных ключей, Зорину очень не нравилось на него полагаться. Это было просто неправильно. А если Дэймона еще и долго убеждать в реальности петли, то стоит ли вообще стараться? В итоге он осознал, что просто ищет отговорки, им нужна любая помощь, тем более помощь Дэймона. Хотя бы потому, что снижать их шансы на успех из-за личных предубеждений нечестно по отношению к Заку. К тому же... Ладно, я ошибался на твой счет. Тяжело вздохнул Зориан. Ты по-прежнему меня раздражаешь, но... Ты не так плох, как тот Дэймон, что живет у меня в голове. Ему было нелегко это сказать, но это правда. Может быть, Дэймон изменился, живя вне дома и не общаясь с братьями, а может, его представление о старшем брате изначально не было верным. Так или иначе, этот Дэймон был куда отзывчивее и рассудительнее, чем темный гигант, в тени которого прошло детство Зориана. Даже не знаю, ошибался ли ты на самом деле. Каковы бы ни были причины, другой брат и сестра тоже меня не любят. И, очевидно, скверный старший брат. Это очень трезвляет, задумчиво сказал Дэймон и помотал головой, отгоняя лишние мысли. Довольно о грустном. Ты упоминал тетради, что сохраняешь для Ксвима и остальных. Вчера я поговорил с Ксвимом. Он рассказал о ваших переговорах с многочисленными экспертами. Да, это, пожалуй, одна из лучших моих идей, кивнул Зориан. Уже есть результаты, и, судя по всему, в следующих циклах будет еще лучше. Не думаю, что мы сумеем договориться со всеми, но многие готовы выслушать, если с предложением придет кто-то авторитетный. Не хочешь помочь Ксвиму в переговорах? Нет, покачал головой Дэймон. Я бы с радостью помог, пожелая того Ксвим, но мое вмешательство может все испортить. Ты, вероятно, думаешь, что от моей славы одна только выгода, но на самом деле многие маги считают меня угрозой своим интересам. И многие не стали бы меня даже слушать. Почему, думаешь, я так и не научился вратам до твоего прихода? Вот как, задумчиво сказал Зориан. Но почему тогда ты упомянул Ксвима? Но, начал Дэймон. Сбор секретов магов Алтазии — хорошая мысль, но крайне тяжела в исполнении и едва ли значительно расширит твои возможности. Верно, согласился Зориан. Но что еще остается? Все более доступные решения мы уже перебрали. Не обязательно, ухмыльнулся Дэймон. Доступность зависит от способностей, а ты владеешь редкой способностью с легкостью перемещаться между континентами. Зориан на миг задумался, потом жестом предложил ему продолжать, пока он не понимал, к чему ведет брат. «Я к тому, что магические знания можно собирать и в косе», — продолжил Дэймон. «В отличие от Кслотика, тесно связанного с Алтазией, кос далеко, и при этом использует ту же магическую систему, в отличие, например, от Хсана. Там можно найти совершенно неожиданные заклинательные комбинации и алхимические рецепты. Кто знает, какие еще доступные решения ты получишь, объединив нашу магическую традицию с традицией Коса». Зорин приподнял бровь, слушая оживленно жестикулирующего брата. «Я полагаю, заняться этим предлагаешь ты». «Хе-хе», — нервно хохотнул Дэймон. «Честно говоря, это было одной из целей моей поездки в Кос. Я работал над этим еще до начала петли». «Ну, тогда отлично», — искренне сказал Зориан. «Не вижу никаких проблем». «Прекрасно». Дэймон выдал улыбку не хуже коронной Зака. «Правда, вся эта петля... Это так неожиданно, я не успел толком подготовиться. Возможно, дорогой братишка одолжит мне небольшую сумму, чтобы я мог начать». Пару дней спустя Дэймон вернулся в Кос. Сфера осталась теорией, Зак не очень привязался, да и Дэймон счёл, что так будет лучше. Зориан же, занятый кучей других дел, переложил исследование сфер на Зака. Учитывая, насколько сильнее ключ реагировал на него, напарник куда лучше подходил для этой задачи. Правда, сегодня Зориан был занят кое-чем необычным. Тайвин попросила встретиться с ней наедине. В иное время Зориан не придал бы этому особого значения, но от Тайвин с самого штурма было ни слуху, ни духу. Если б не заверение Ланика, что она в полном порядке, Зориан бы уже начал беспокоиться. А так было очевидно, что она его почему-то избегает. Он даже подумывал отыскать ее и спросить, в чем дело, но близился конец месяца, и он был завален другими заботами. Неважно, Если она сама с ним связалась, он наверняка скоро узнает, в чем дело. Поздоровавшись, он предложил телепортироваться куда-нибудь в уединённое место, но она не знала таких. Видимо говоря, наедине, она подразумевала их семейный тренировочный зал, тот самый, где они иногда проводили спарринги в прошлых циклах. Похоже, там она чувствовала себя уверенней. «И в чем же дело?» – спросил он. «Я беспокоюсь», – ответила она, и голос тоже выдавал беспокойство. Зориан несколько секунд подождал, но Тайвин все никак не могла подобрать слова. Она шагала по залу кругами, как тигр в клетке, хмурясь и качая головой. «Нет, серьезно, в чем дело?» «Никакого ответа». «Это связано с петлей?» – спросил он, чуть поразмыслив. «Конечно, это связано с петлей!» – сорвалась она. Казалось, сейчас ее понесет, но она взяла себя в руки и грустно покачала головой. «И в то же время нет. Я даже не знаю, зачем позвала тебя. Это глупо. Мне следовало бы...» «Даже не думай теперь отослать меня», – предупредил Зориан. «Не буду, не буду», – заверила она. «Я просто поняла, что, похоже, потеряла тебя как друга». Зориан пораженно уставился на нее. «И почему ты так подумала?» – поинтересовался он. «Потому что петля изменила тебя», – пояснила она. «Ты уже словно незнакомец. Теперь ты такой собранный, такой способный. Все, что я могу, ты можешь лучше, и со временем разрыв станет еще хуже. Когда ты вырвешься из петли, зачем тебе буду я? Скорее всего, я потеряю друга еще задолго до этого». «Ты сгущаешь краски», – сказал Зориан. Он сознавал, что это звучит легкомысленно, но что он еще мог сказать? «Я знаю, ты этого не помнишь, но в прошлых циклах я провел с тобой много времени. Быть не может, чтобы я просто забыл тебя». «Ну да, уверена, ты меня не забудешь», – фыркнула Тайвин. «Но отношение будет, ну, снисходительное. Ты будешь настолько выше, что даже не смешно. Мы не будем равны, понимаешь? Будешь ты, тайный архимаг, в память о прошлом присматривающий с давней подругой. Это очень грустно». «А», – протянул Зориан. В ее словах был смысл. Очевидно, их дружба уже не будет такой же, как до петли. Однако это не обязательно плохо. В прошлом он относился к Тайвин с горечью и не считал их близкими друзьями, чего сама девушка не замечала. Как не заметила его чувств к ней. Так что да, их отношения не будут прежними, но что в этом плохого? Пусть Тайвин и скорбит об утраченной дружбе, сам Зориан не мог не спросить себя, стали бы они друзьями, не попадя он в петлю. Сумел бы он со временем забыть боль неудачного признания и восстановить их связь. Возможно, но это наверняка потребовало бы много времени, и не факт, что Тайвин бы дождалась. «А почему ты вообще подружилась со мной?» – поинтересовался он. «Это прозвучит самокритично, но не думаю, что из меня хороший друг». «Ха-ха». Она немного повеселила. «Да, хорошо, что теперь ты так честен. Мне нравится эта новая черта». Она подобрала со скамейки манекен и стала с ним возиться. В этом не было никакого смысла. Вероятно, просто тянула время, занимая себя. «Раз ты так самокритичен, я последую твоему примеру», – наконец сказала Тайвин. «Я тоже не лучший друг. Ни для тебя, ни вообще. Слишком прямолинейно, импульсивно и не всегда все понимаю. Многие считают меня бестактной грубиянкой». Зориан хотел было подбодрить ее, но вспомнил прозвище «Сверчок». И вспомнил их споры, когда она утверждала, что насекомые – это круто. Кто сравнится с ними в живучести? В итоге он сдался и нехотя позволил ей звать себя так, но прекрасно понимал, что многие сочли бы это оскорблением. «Вообще-то, кроме тебя, у меня не так много друзей», — продолжила она. «Кроме тебя, меня терпят двое парней из моей команды. Но Урик и Оран, они давно дружат. С ними я всегда буду третий лишний». «Но у меня и вовсе нет других друзей», — заметил Зориан. «Ага», — сказала Тайвин. «Я бесила тебя, ты меня, но мы все равно ладили. Может, ты и был скверным другом, но и я тоже, так что неважно. Но сейчас ты становишься лучше, а я не могу». Она обняла манекен как любимую куклу. Довольно странное зрелище, учитывая, что штуковина была человеческого роста и жутковато безлика. Зориан смотрел на нее, размышляя, как теперь быть. Он не знал, как убедить Тайвин, что петля не изменит их отношения. Это будет откровенной ложью. Понятно, сам он считает эти изменения благом, но чтобы это объяснить... А почему нет? Если начистоту, он всегда хотел это сделать, просто не мог набраться смелости. «Я когда-то был в тебя влюблен», — сказал он. «Ха?» Она дернулась, роняя манекен, а он загрохотал по полу, затем воцарилась гнетущая тишина. Правда, всего на миг. «В смысле был в меня влюблен? Когда? Как?» «Помнишь, я как-то пригласил тебя на свидание?» «Что? Ты о том случае?» — промямлила она. Зориан кивнул, он лишь раз приглашал ее, так что ошибки быть не может. «Нам, разве тогда не посмеялась над тобой?» Зорин мученически посмотрел на нее. «Да», — подтвердил он. «Именно. Я не шутил, Тайвин. Я был смертельно серьезен. Нервно засмеялась она. «Вау, это действительно нечто». Она спрятала лицо в ладонях. «О, боги, я иногда такая тупая». А потом стукнула его в плечо. «Эй!» — возмутился он. В другое время он бы рассердился сильнее, но... «Это ж Тайвин. Чего от нее еще ждать?» «Какого чёрта?» «Ты тоже идиот!» — заявила она. «Какого чёрта ты просто принял мой смех, если был серьезен? И что, проклятие, мне было делать?» «Сказать, что я не права. Пригласить снова. Сердито уйти, хлопнув дверью!» — крикнула она. «Что угодно, но не притворяться, что все нормально, и не уйти, поджав хвост, как побитая собака. В смысле, я ведь и потом шутила об этом, и ты все равно ничего не сказал. Знай я, хотя бы не стала бы сыпать соль на раны». «Без разницы», — прорычал Зориан. «Я получил ответ. Я тебя определенно не интересовал. Сама идея тебя рассмешила». «Да о чем ты?» — пожаловалась она. «Это нечестно. Я смеялась не поэтому. Просто я сама посоветовала тебе пригласить кого-нибудь, и ты немедленно пригласил меня. Казалось, это такая шутка. Оглядываясь назад, я была дурой, но... Проклятие! Тебе следовало что-то сказать?» Повисло долгое неловкое молчание. Оба сидели, избегая смотреть друг на друга. «Мы идем на свидание», — внезапно заявила Тайвин. Зориан странно посмотрел на нее. «Но я уже не хочу», — заметил он. «Почему я сказал «был влюблен»? Все в прошлом». «Ага, я поняла», — сказала она. «Без разницы, мы все равно идем». «А меня спросить?» — усмехнулся Зориан. «О чем ты?» — надменно фыркнула Тайвин. «Ведь это ты меня пригласил? Я лишь принимаю приглашение. После недолгого размышления». Зориан засмеялся. «В этом вся Тайвин». «Недолгого размышления, говоришь? Ну ты даешь». Он покачал головой. «Ладно, будь по-твоему». «Хорошо», — просто сказала она, избегая встречаться с ним взглядом. Зорин улыбнулся. Он не солгал, он больше не любил ее. Все романтические чувства умерли за долгое время петли. Но он бы солгал, скажи он, что недоволен ее решением.